Глава 15. Дома перед сном я вновь прокручивала у себя в голове всю эту ситуацию в машине. Что же не так? Что? И тут меня осенило. Я поняла. Молотов играл. Все эти жесты, как будто бы заученные слова. Я словно не жила сама, я видела плохой спектакль с посредственным актером. Итак, осталось только понять, зачем ему понадобилось разыграть эту сцену. Неужели ему настолько хочется секса со мной? Ерунда какая-то. А вообще забавно. Надо их с Антоном столкнуть. Пусть посоревнуются за место в моей постели. А еще лучше вдвоем ее поделят. Только уж как-нибудь без меня. Я хихикнула, представив эту картину. А потом повернулась на другой бок и уснула. В конце концов, Молотов не Крутого. Насильничать не будет, так что разберемся. В понедельник я с успехом смылась с работы без 15:06 на машине Громова. Ему нужно было забрать дочь с каких-то занятий. Во вторник назначила визит к стоматологу и ушла в 3 часа дня. Но в среду, когда я уже успела проигнорировать целую кучу звонков Молотова, мне не удалось избежать кары. Его секретарша позвонила мне по внутреннему телефону и сообщила, что Алексей Михайлович ждет меня у себя. Дошло, наконец. А я думала, он никогда не догадается просто вызвать меня в свой кабинет. Я не смогу это проигнорировать. Вместо того, чтобы ошиваться у женского туалета, привлекая к себе недоуменные взгляды всех сотрудниц издательства. Когда я вошла к Алексею, он встретил меня холодной яростью. Заперев дверь, а вот это зачем, интересно? Он зашипел, потащив меня к стулу за руку. «Ну и что ты скажешь в свое оправдание?» Посадил меня на стул, чуть не вырвав руку. Поморщившись, я потерла запястье. Заметив этот жест, Молотов смутился. «Извини, если сделал тебе больно. Я просто...» «В ярости», — я кивнула. «Я заметила». Несколько секунд мы молчали, а затем Алексей произнес более осторожным тоном. «Так что ты скажешь по поводу своего поведения вчера и позавчера?» Почему ты не отвечала на звонки? Избегала встречаться со мной в коридорах? Почему, Наташа? Молотов почти перешел на крик. И я, пристав, легонько ударила его по щеке. Цыц. Не ори, мы на работе, а не в борделе. Он молчал, глядя на меня уже спокойнее. Но все равно весьма хмуро. Опять твои почему? Я ухмыльнулась. А ты ведь не понял ничего из того, что я говорила тогда в машине. Признался мне в любви и ждал, что я брошусь на шею. «Извини, Лёш, но ничего не получится. Я же сказала, что должна чувствовать к тебе то же самое». «А ты не чувствуешь?» — вздохнул он. В этом горестном вздохе мне опять почудились отголоски той игры, что была в пятницу. «Нет, извини». «А что мне сделать, чтобы почувствовала?» «Перестань напирать на меня», — я нахмурилась. А то ты меня в прошлый раз чуть по машине не размазал. Еще бы чуть-чуть, и пришлось бы тебе прятать мой труп, какой-нибудь пакетик, и скидывать в Москву реку. «Извини», — пробормотал Молотов и, смущенно пригладив волосы, улыбнулся. «А сегодня ты пойдешь со мной на свидание. Обещаю, что не буду больше себя так вести. Если не будешь, пойду». Он радостно улыбнулся. И почему-то я поняла, что на этот раз он искренне рад моему ответу. Осталось только понять, почему у меня в душе осталось ощущение того, что половина из сказанного Лешей всего лишь игра. Но на какую публику? Он не обманул. Не приставал, даже за руку не брал. Правда, взгляд иногда строил такой жалобный. Мол, посмотри, какой я несчастный. Отвергли меня. Но я делала вид, что в упор не замечаю этот взгляд. Только перед моим домом Молотов вдруг взял меня за руку, заставив напрячься. «Стой, Наташ, не сердись!» Он улыбнулся. «Все хорошо, я просто... хотел попросить у тебя кое-что. И обещаю, больше никогда не приближусь, не трону». «Ты вроде уже обещал», — фыркнула я. «Да, но это сложно. Можно мне небольшой аванс?» «Тш, не сердись. Просто поцелуй меня, пожалуйста. Хоть легонько». И все, больше я ничего не прошу. Я возвела глаза к потолку. Тебе мало вчерашних поцелуев? Мало. Молотов развел руками. Я вздохнула, осторожно поднялась вперед и слегка чмокнула его в подставленные губы. Алексей огорченно вздохнул, но все же выпустил меня из машины. Мне показалось, что он действительно очень расстроился. Странно. А на следующий день случилось то, что перевернуло мою жизнь на несколько суток. После обеда примчалась Светочка, и в таком странном возбуждении я ее никогда не видела. Она как будто пробежала несколько километров на занятиях физкультурой в школе и теперь тщетно пыталась отдышаться. «Зотова! Наталья Владимировна! Вы!» «Светочка!» Я помогла ей сесть и подала стакан с водой. «Ну, чего случилось?» «Вы!» — всхлипнула она, глотнув воды. «Спали с Молотовым?» Я ждала чего угодно, только не этого вопроса. «Чего?» Чувствуя, что теряю способность соображать, выдавила из себя я. «Нет, конечно. А почему ты спрашиваешь?» Еще один судорожный вздох, глоток воды, а потом Светочка продолжила уже более отчетливым голосом. «Сегодня Юля вышла из отпуска. Ну, вы знаете, такая маленькая блондинка из отдела продаж. Она у них еще в комнате единственная женщина. Юля меня сейчас отловила в коридоре и сказала, что своими ушами слышала, как все ее соседи обсуждали с Молотовым некий спор. И она поняла, что предмет этого спора вы. И если он не переспит с вами до вечера пятницы, то проиграет». Под гулки, огорченные удары моего сердца, мозаика наконец сложилась. О споре я как-то не подумала. Но тончайшие вибрации лжи, которые витали в воздухе в тот вечер, видимо, задели меня. Я отвернулась от света и посмотрела в окно. Опять снег. Такой белый, такой чистый. Но почему люди не могут быть такими же? Почему обязательно стоит только чуточку довериться, и вот, тебе обязательно воткнут нож в спину? «Светочка, милая, спасибо тебе», — сказала я еле слышно и набрала внутренний номер Кромова. Максим Петрович, конечно, немного удивился, когда я попросила у него отгул до понедельника. Сказала, что мне не здоровится. Мне действительно было очень плохо. Выскочив из кабинета Громова, я быстро схватила сумку и одежду, света в комнате не было, и поспешила к выходу. По дороге мне не попался никто, кто мог бы меня остановить. Миновав стоянку издательства, я достала свой мобильный телефон и выключила его. Хватит играть со мной. Весь четверг я проспала, уткнувшись в подушку. Не ела и толком ничего не пила. Больно мне не было. Только странная опустошенность на месте, где раньше жила душа. Единственные люди, которые никогда не предали бы меня, умерли. И глупо было ожидать честности от мужчины, которого знаешь 2 недели. Но почему-то было очень пусто и противно. Я сама не считала себя человеком, но... Мне казалось, что хотя бы другие люди не должны мне об этом напоминать. Мол, вот тебе, Зотова, нож в спину. Ты же все равно ничего не чувствуешь. Так, статуя. Искривив губы в подобии улыбки, я с самого утра в пятницу отправилась гулять. Весна все больше заполняла воздух, пьянила его собой, растекалась по моим легким. Если раньше я радовалась ее приходу, то теперь мне было безразлично. Я бродила по городу, заходила в парки, скверы, сидела на стылых лавочках, кормила голубей несъедобными пирожками. В моей голове не было ни одной четкой мысли. Есть не хотелось. Во рту ощущалась горечь, как будто я только что проглотила ложку горчицы. А вот слез не наблюдалось, хотя они должны были облегчить мои страдания. В парке начало темнеть. Я поежилась от внезапно нахлынувшего холода. Снежная королева замерзла, кто бы мог подумать. Сунула руку в карман, включила мобильный телефон, чтобы узнать время. 6. Рабочий день кончился. И тут телефон взорвался. Мне пришли оповещения о 25 вызовах от Молотова. 7 от Светочки, 2 от Антона и почему-то 3 вызова были от Громова. Кстати, именно он перезвонил мне первым, как только я включила телефон. Странно, но если ни Молотова, ни Антона, ни даже Светочку я слышать не желала, то голос моего начальника, наоборот, хотелось. Я сняла трубку. «Алло? Наташа?» В его голосе слышалась тревога. «Скажите мне, где вы сейчас?» «Я?» Мне слабо соображалось. «Где-то? Где-то я точно есть». «Наташа, посмотрите адрес на ближайшем доме, если вы на улице. Спросите адрес, если вы в квартире, слышите? И скажите мне этот адрес. Мигом, марш!» Почему-то его командный тон меня не обидел. Наоборот. Я тут же поднялась со своей заледенелой скамейки и пошла к выходу из сквера. Вышла, поглядела на табличку дома напротив и продиктовала адрес Громову. «Так», — он напряженно думал, — «сейчас пойдете вправо. Буквально через 5 минут увидите по левую сторону улицы кафе с розовой вывеской. Войдете туда и будете меня ждать, поняли? И только попробуйте ослушаться». Мне было все равно. Я положила телефон в сумку, не обращая внимания на его отчаянные трепыхания. Кто-то еще решил потревожить мое одиночество. И медленно побрела к этому кафе. Нашла. Вошла, села, заказала чай. И только мне его принесли, я сделала первый глоток, как увидела, что в кафе входит Громов. Черный, как туча. Подошел, сел со мной за один столик. «Наташа?» Я подняла глаза, услышав свое имя. Некоторое время он молчал, изучая мое лицо, а затем взял меня за руку и спросил. «Вы давно ели?» «Недавно. Вчера утром». Максим Петрович сжал мои пальцы. Кажется, он едва сдерживал холодную ярость. Только вот на кого он злится? «Максим Петрович», — я облизнула губы. «Вы на меня злитесь? Но что я сделала? Я вроде отпросилась на сегодня». «Ты вообще представляешь?» Я даже немного испугалась, когда Громов пересел на диван рядом со мной. Теперь я сидела так близко, что наши бедра соприкасались. Но ему точно был безразличен этот факт. «Ты вообще представляешь, как мы со Светой волновались? Когда ты ушла в четверг, я еще ничего не знал. А минут через 15, когда Света вернулась из канцелярии и все мне рассказала, я понял, какую ошибку совершил, отпустив тебя. Ты телефон зачем отключила?» Он схватил меня за плечи, заставляя смотреть в глаза и не отворачиваться. Да я при всем желании не могла бы отвернуться, просто потому что не хотела. «Максим Петрович», — прошептала я. На больше децибел меня не хватило. «Пожалуйста, простите». Внезапно Громов как-то обмяк. Отпустил меня, но лишь для того, чтобы секундой позже крепко обнять и прижать к груди. «Я вот чего не понимаю, Наташа», — заговорил он уже спокойнее. «Чего ты так переживаешь? Ты ведь не любишь Молотова». «Ну, поспорил. Но это ведь к тебе не относится. Только его представляет в невыгодном свете. Зачем же ты так?» Громов аккуратно поднял мое лицо и посмотрел в глаза, ожидая ответа. Я облизнула губы, пытаясь собраться с мыслями. «Помните наш разговор в Боланье, Максим Петрович? Вы тогда сказали, что мне нужно проснуться. Попробовать жить, дышать, чувствовать. И когда Молотов начал за мной ухаживать, я подумала. Быть может, стоит поверить? Хоть раз в жизни довериться другому человеку. Ответить на его ухаживание. И я решилась». А когда узнала об этом паре, то поняла, что все напрасно. И во мне внутри будто что-то разбилось. Я говорила все тише и тише, а Громов становился все мрачнее и мрачнее. «Я доверяла ему, Максим Петрович», — я усмехнулась. «Глупо, правда? Но я подумала, всю жизнь была умной, хоть раз глупой побуду. И что? К чему это привело? Лучше бы уж, как раньше». Я отвернулась, чтобы не видеть его серых глаз, которые сейчас будто почернели. Но Громов очень осторожно опять повернул к себе мою голову и аккуратно стер со щеки следы слез. Надо же, а я даже не заметила, что начала плакать. «Это я виноват», — тихо сказал он. «Это из-за меня ты решила поверить Молотову. Прости, я просто не думал, что ты воспримешь мои слова настолько серьезно». Удивленно поглядев на Громова, я ответила. «Максим Петрович, я всегда воспринимаю вас серьезно. Все ваши слова». Я почувствовала, что его объятие стало чуточку сильнее. Надо же, сижу здесь, в обнимку с собственным начальником. И тут меня обдало жаром. Возвращалось прежнее состояние. Каждая клеточка моего тела вдруг ощутила присутствие единственного человека, чья близость вгоняла меня в трепет и будто застонала в предчувствии чего-то хорошего. Иголочки. Такие родные иголочки, но теперь они пронзали не только мою руку. Я чувствовала, как затуманивается зрение, как слабеют ноги, но при этом почему-то продолжала очень четко видеть перед собой лицо Громова, его глаза, вдруг как-то непонятно вспыхнувшие. «Вам надо поесть», — услышала я его голос будто издалека. «Вы совсем на ногах не держитесь?» Я кивнула. Но выпускать меня из объятий Максим Петрович почему-то не спешил. А я с горечью заметила, что он опять пришел на «вы». Черт. А мне так нравилось, когда он мне «ты» говорил. «Наташа, я хочу, чтобы вы поняли». Я так горестно вздохнула, что он удивленно вскинул брови. «Что такое?» «Называйте меня на «ты», — осмелилась я. «Пожалуйста». «Хорошо». Всего на миг Максим Петрович улыбнулся. «Я хочу, чтобы ты поняла. Тот мой совет насчет пробуждения и доверия. Понимаешь, доверять надо тому, кого ты знаешь, в ком не сомневаешься, кто тебя никогда не предаст. Как говорят, доверяй, но проверяй. Не бросайся на всех подряд. Молотов, конечно, не самый худший вариант, но поверь мне, он бабник, каких поискать. А ты? Такая молодая, милая, такая нежная». Ой, я теряю ход его мыслей. Да и сам Максим Петрович, кажется, тоже слегка потерялся. Он замолчал, смотря мне в глаза, а потом поднял руку и прикоснулся к моим губам. Это было похоже на обжигающий горячий чай в зимний вечер. Я прикрыла глаза, наслаждаясь этими прикосновениями. Такой прекрасный цветок, который каждый мерзавец готов сорвать и втоптать в грязь, только за то, что этот цветок смеет быть прекрасен телом и душой. Пальцы переметнулись на щеку, затем на шею, затем... Ой! Я распахнула глаза, не понимая, как такое может быть. Увидела странную улыбку Громова, его глаза, которые опять потемнели, но только уже не от гнева. «Да, Наташа», — сказал он с какой-то странной грустью. «Даже для меня это искушение, которое очень трудно преодолеть, хотя я раньше думал, что это невозможно». Его рука только на миг перешла границы дозволенного, а затем Громов убрал ее, осторожно обхватив мою шею. «Ты не боишься меня?» «Интересно, почему же у него такой грустный голос?» «Нет». Я попыталась улыбнуться, и кажется, у меня это получилось. Хотя я почти не могла соображать из-за этих его прикосновений. «Максим Петрович, вы не тот человек, которого мне следовало бы опасаться. Я о вас очень хорошего мнения. Вы честный человек». Дальнейшее меня очень удивило. Громов тихо рассмеялся, при этом его глаза опять почернели, а затем наклонился и поцеловал меня в шею. Лучше бы он меня ударил, право слово. Может, хоть это привело бы меня в чувство. А вот после поцелуя я совершенно расклеилась. А он выпрямился, как ни в чем не бывало, и отодвинулся от меня чуть дальше, выпутив из объятий. «Давай переключим наше внимание на меню, Наташа. Тебе надо поесть». И Громов почти силой вложил в мою руку меню. Когда я подняла глаза, оставив на столе только чистую тарелку, то увидела, что Громов смотрит на меня и улыбается. «Что-то случилось?» — спросила я. «Нет, просто ты действительно проголодалась и кушала с большим аппетитом». Ну да, я в процессе поняла, что и вправду хотела есть. Все-таки у меня во рту маковой росинки не было со вчерашнего утра. Я немного помялась, подбирая слова. «Максим Петрович, я хотела бы извиниться за свое поведение и телефонные звонки, на которые не отвечала». «Ты еще очень молода, Наташа». По глазам Громова я видела, что он больше не сердится. «Поэтому постарайся запомнить одну вещь. Когда ты на кого-то обижаешься, помни, что другие люди, которые тебя любят, не имеют к этой обиде никакого отношения. А ты сейчас поступила так, как будто мы со Светой тоже участвовали в том споре». Я чувствовала себя паршиво, что и говорить. «Но я даже не думала, что вы за меня так беспокоиться будете». Максим Петрович вздохнул, покачав головой. «Ладно, давай оставим эту тему». «Да, хорошо, только у меня последний вопрос. Вы случайно не знаете, какую сумму проиграл Молотов?» Неожиданно Громов весело заулыбался. Я даже слегка удивилась этой его реакции на мой вопрос. 300 тысяч». Я подавилась чаем. «Сколько?» «Повторяю, 300 тысяч». Максим Петрович хмыкнул. «Понимаю твое удивление. Тем более, что в споре участвовали примерно 20 человек. Причем, заметь, никто из этих людей не верил, что Молотову удастся тебя соблазнить. Поэтому он заранее готовился забрать крупный куш». «Бедняга». На один краткий миг я даже ему посочувствовала. «Не переживай, Алексей Молотов не бедный человек». «Максим Петрович, я слегка смутилась, решив задать этот вопрос. А вы ему ничего не сделали? Ну, за спор на меня». Казалось, что лицо Громова окаменело. Он, видимо, вспомнил какой-то неприятный разговор, потому что на миг отвел глаза. Вздохнул и только затем продолжил. «Признаюсь честно, я его ударил. Не сильно, не волнуйся. но достаточно, чтобы он больше к тебе не приставал. Да, и еще. В издательстве о споре известно немногим. Но Королёв как-то умудрился все выведать. Я тихо застонала. Не волнуйся, Наташ. О тебе Сергей уж точно ничего дурного не думает. А вот с Алексеем имел долгую и неприятную беседу. Как и с менеджерами отдела продаж. В ближайшие 2 месяца все, кто участвовал в споре, будут получать зарплату как у уборщицы. Ну или на худой конец у младшего редактора. Они же уволятся. Вряд ли. В любом случае, это проблема Королёва, не наша с тобой. Я кивнула, размышляя о случившемся. И еще мне было интересно, будет ли Алексей пытаться встретиться со мной и просить прощения. Хотя, вряд ли такой человек, как Молотов, снизойдет до извинений. «Наташа!» — вырвал меня из раздумий голос Громова. Я улыбнулась, увидев его ласковую улыбку и внимательный взгляд. «Я бы хотел кое-куда пригласить тебя. Мне кажется, что сейчас это будет самым правильным. Заранее предупреждаю, что спать сегодня ночью тебе не придется». «Ого! А вот это уже интересно. Куда вы хотите меня пригласить?» «Сюрприз!» Громов положил деньги в только что принесенный счет. «Но я хочу тебя попросить. Просто верь мне». Максим Петрович встал и протянул мне руку, помогая подняться. И когда я встала перед ним, почувствовав коже его близость, с моих губ сорвался едва слышный вздох. Сомневаюсь, что Громов мог его услышать. Но так или иначе, он вдруг очень тихо сказал. «Ты действительно необычная девушка, Наташа. После всего, что я сегодня наговорил о том, что ты искушение даже для меня, у тебя должна быть одна из 2 возможных реакций. Но ты в эти рамки не вписываешься». «Почему?» «Мне даже любопытно стало». Любая девушка после таких слов либо поспешила бы прочь из этого кафе, а в дальнейшем и с работы уволилась, либо решила бы активно меня соблазнять. А ты ведешь себя так, будто ничего особенного не случилось. Максим Петрович, но ведь ничего особенного действительно не случилось. Поверьте, я не сомневаюсь в ваших моральных качествах, даже на 0,01%. Громов ничего не ответил, только улыбнулся, а затем мы вышли из кафе.